Вы хоть понимаете, Ливи, в каком положении мы оказались? И все из-за этого Бен-Ашера. Мы все можем умереть от голода. И если он умрет чуть раньше, то это будет только справедливо. Но, капитан, навигаторы говорят, что он нас спас, что другого выхода не было, и потом так нельзя. Он же живой человек. Мало ли что говорят. Я здесь капитан. И мне решать, кто виновен, а кто нет. Идите и не приставайте больше ко мне с этим вопросом. Если Энаш не сумеет получить водород, то все бессмысленно. Передайте ему, чтобы поторопился». Повар оставил капитана и, уходя, подумал. «Кажется, наш капитан того. Уж не шизофрения ли у него? Как бы медика к нему подослать?» Дани голодал уже второй день. Есть хотелось невыносимо. «Странно. Неужели перец хочет уморить меня голодом?» — думал он. «Это уже тянет на превышение служебных полномочий. О чем он там себе думает?» Приближался установленный для связи час, и Дани вошел в Хейментос. Вскоре в сети появилась Эстер. «Дани, это я. Ты меня слышишь?» «Да, я здесь, сестренка. Ну что, получилось с приказом?» «Да. Бери вычислитель и записывай. Я готов. Диктуй». Приказ особой важности для капитана космолета «Дальний берег», командира второго ранга «Переца» Бен Хагая, секретный код 149 РЭШ, 150 ШИН, 673 ТЭТ, 446 НУН, 778. Настоящим предписываю. Первое. Освободить из-под ареста третьего навигатора космолета «Дальний берег», изобретателя энергетического темпорального адронного конвертера ЭТАК, капитана Линтера Х-103, энергетика-экспериментатора, телепата дальней космической связи четвертого уровня Даниэля Бен-Ашера. Второе. Иметь в виду и сообщить всему экипажу, что Даниэль Бен-Ашер наделен неограниченными полномочиями в части изменения электрической схемы и конструкции космолета в целях максимально эффективного использования ЭТАКа для спасения корабля и экипажа. И третье. Обеспечить всяческое содействие со стороны экипажа выполнению возложенной на Даниэля Бен-Ашера миссии по спасению экипажа и корабля. Подпись. Командующий космическим флотом, командир высшего ранга Итамар Бен-Аарон. Сигнатура текста 769456873241. Принято, Эсти. Какая-нибудь секретная программа капитана должна подтвердить сигнатуру, если я записал без ошибок. Так? Верно. Но как ты узнал? Ну, а для чего еще нужна сигнатура? Я догадался. Потрясающе сильный текст. Как ты сумела его получить? На ах, постарался. А что такое секретный код? Он хранится внутри карточки капитана и позволит ему удостовериться, что приказ предназначен именно ему. Гениально. А нам в Академии ничего про такую систему не говорили. Наверное, надо сначала стать капитаном космолета. А что нах? Присвоил мне четвертый уровень? Да. Тебе четвертый, а мне третий. Он же знает, что ты связывался со всеми телепатами, находясь на Иреце. Ну, а я сдала экзамен по всем правилам. Он это сделал еще до похода на прием к командующему. Очевидно, чтобы поднять наш с тобой статус в его глазах. Скажи мне, братишка, как ты себя чувствуешь? Плоховато. Еды не дают, а есть очень хочется. Перец запечатал дверь личным кодом, и никто, кроме него, открыть ее не может. А он меня ненавидит и, видимо, решил уморить голодом. Невероятно! Он просто с ума съехал, шизофреник. Это же насилие. Ну, помяни мое слово, он очень плохо кончит. Это же надо чего выдумал, голодом морить. Последние слова Эстер, разволновавшись, произнесла вслух. Рина вскочила и кинулась к ней. Подожди, тут Рина рядом со мной хочет что-то важное сказать. Она предлагает тебе воспользоваться фотосинтезом. Сними всю одежду, поставь регулятор цветовой температуры освещения на 6000 градусов и просто загорай. Голод должен отступить. Что, и трусы, что ли, снимать? А вдруг перец придет? Вот пусть посмотрит на твои гениталии и обзавидуется. Да, чем больше освещаемая площадь кожи, тем лучше. Ты прям как медик выражаешься. Впрочем, ты и есть медик. Ладно, я попробую прямо сейчас. До связи, сестренка. До связи, мой родной. Дани немедленно разделся и сделал свет максимально жестким. Неудобно было то, что приходилось летать в невесомости, но по сравнению со зверским голодом это была мелочь. Дани вспомнил, что к миниатюрной духовке в его кухонном углу прилагалась фольга для запекания культурного мяса. Это было предусмотрено на тот случай, когда навигатор работал в ночную смену. Дани раскатал блестящие листы на полу и прижал крепежными магнитами. Потом он завис между светящимся потолком и блестящим полом. Теперь животворящий свет обволакивал тело со всех сторон. Дани расслабился и задремал. Прошло 3 часа, и голод действительно отпустил. Ай да программа! Бахуры и здесь не обманули. Ну, девчонки, приеду домой, заобнимаю. Хоть бы они побыли у нас подольше. Дани рассчитывал, что перец явится к нему для выяснения отношений. И тогда он предъявит ему приказ командующего. Но время шло, а перец все не приходил. Так прошло уже 3 недели. Капитан засел в своей каюте и никуда не выходил. Единственный человек, с которым он продолжал общаться, был второй навигатор, Йокшан. Перец каждый день вызывал его к себе и требовал отчета о том, как продвигается изучение экспериментальной энергетической установки. «Ну, что на этот раз скажете, Йокшан? Удалось Энышу получить водород?» «Удалось. Как раз сегодня, но в очень незначительном количестве. Он изучил досконально всю имеющуюся для устройства документацию и пришел к выводу о том, что установка действительно экспериментальная и не может служить для извлечения водорода из вакуума в каких-нибудь значимых для энергетики количествах. Он смог выяснить, в чем причина неудачи. Дело в том, что автор в описании сообщает, что при атомном стабилизаторе частоты модуляции темпорального поля примерно такой выход водорода, такая мощность рекомбинационного тока и должны наблюдаться. То есть эксперимент по документации должен быть признан удачным. Какая же это удача? Шат его задери. Нас такой результат не устраивает никоим образом. Что-нибудь он может предложить для повышения эффективности работы устройства? Энаш говорит, что извлечение протонов и электронов пойдет эффективно, если частота темпорального поля попадет в резонанс с частотой квантов аннигиляции протонов и антипротонов в канале адронов и, соответственно, электронов и позитронов в канале лептонов. Но, к сожалению, атомный эталон частоты не может обеспечить достаточно точной настройки, и реакция разделения вакуума все время срывается. Что с этим можно сделать, он, к сожалению, не знает. Пусть плохим ему поможет. Энергетики всегда лучше разбираются в физике, чем навигаторы. Он уже обращался к плохиму. Тот говорит, что надо получить чистую аннигиляционную линию и использовать ее вместо атомного эталона. Но как это сделать технически, он себе не представляет. Проклятие! Придется мне пойти и разобраться с этим бенашером. Капитан, Даниэля надо накормить. Он, наверное, уже едва жив. Экипаж вами очень недоволен. Так поступать нельзя. Я капитан, и мне решать, как поступать можно, а как нельзя. Перец вызвал по громкой связи медика. Эшколь, я поручил вам следить за состоянием здоровья арестованного. Отчитайтесь. Капитан, могу сказать, что он чувствует себя пока неплохо, хотя должен уже не вставать с полки. Инфракрасные звуковые датчики показывают активность, характерную для здорового человека. Газообмен тоже в полном порядке. Но это не снимает с вас ответственности за нарушение прав подозреваемого. Делает ли он сохранение? Да, делает. Регулярно. Но если бы вы хотели проанализировать эти данные, то ничего не выйдет. Он сохраняет себя на свои блоки электрополевой памяти. Вы свободны, Школь, конец связи. Медик ничего не ответил, просто отключился. Я к бенашеру. Не ходите со мной, я сам с ним разберусь. Капитан подошел к защищенному шкафу. Открыв его, он незаметно взял оттуда РУС-пистолет и спрятал во внутренний карман. Подойдя к каюте третьего навигатора, он набрал на панели цифровой код, и дверь открылась. То, что увидел Перец, поразило его своей нелогичностью и непристойностью. Ненавидимый им арестант парил на высоте в 1.5 метра над полом, застеленным фольгой, абсолютно голый, с огромным возбужденным пенисом, совершенно здоровый, сытый на вид и довольный жизнью. «Шат вас задери, Бенашер! Чем вы тут занимаетесь?» «А, это вы, господин капитан, испортили удовольствие? Ну да ладно, заходите. Очень давно вас жду. Ведь я телепат дальней космической связи 4-го уровня. У меня для вас сообщение. Называется приказ особой важности». «Какой еще приказ? Приведите себя в порядок немедленно. Вы не ответили на вопрос. Чем я занимаюсь? Ну, скажем. Решил просто позагорать перед смертью. А что, нельзя? Вы ведь решили уморить меня голодом, не так ли? Что-то вы на голодающего не похожи. Ума не приложу, кто и как мог узнать мой личный код, но вас все-таки кормили». Даня убрал эрекцию, одеваясь, продолжил разговор. «Нет, уверяю вас, команда здесь совершенно ни при чем. Просто это школа телепатов. Я самый сильный ученик великого и несравненного Наха Бендана. И благодаря его выдающимся методикам обучения я освоил питание ментальной энергией непосредственно из Ментоса. Так не угодно ли ознакомиться с приказом? Вы несете полную чушь, Бенашер. В вашем личном деле написано, что у вас 1-й уровень. Был 1-й. Но 2 с лишним недели тому назад он стал 4-м. Великий Нах присвоил мне 4-й уровень, а он знает, что делает. Кому попало, присваивать не будет. Вы просто издеваетесь. Я пришел сюда не за тем, чтобы выслушивать ваши фантазии. Мне нужно получить водород в энергетическом количестве. Немедленно. Рассказывайте, как это сделать, иначе я вам отрежу ухо. Перец достал РУС-пистолет и направил его на Дани. Я так понял, что ваши энергетики пытались запустить и так по документации и получили небольшой выход водорода. Это так, продолжайте. И так действительно может выдать огромное количество водорода. Но для этого надо задействовать его недокументированные возможности. Кое-что переделать. Поставить биологическую защиту из монополиума, разобрав для этого один из линтеров. Затем протянуть трубопровод из труб высокого давления размера Далит от Итака в энергетический зал. И главное, управлять модулятором Итака смогу только я, поскольку это очень опасно, и такой опыт есть только у меня. Поэтому вы должны освободить меня. И тогда я попытаюсь спасти всех нас. Шансы хорошие, но нужна помощь всего экипажа. Собственно, приказ вам пришел как раз об этом. Он предписывает меня освободить и оказывать всяческое содействие. Шат меня возьми. Трубы. Трубы размера Далит. Как я раньше не понял. Это тоже было подстроено вами? Вы все спланировали заранее. И этот фокус с трубами. И авантюру с уводом корабля с курса. И безвыходное положение над галактикой. И ваше триумфальное возвращение в качестве народного героя. Вот, значит, что вы задумали. Не было никакого коллапсара, это просто ваш план — убрать меня и самому стать капитаном этого корабля. Теперь-то я вас раскусил. Но нет, ничего не выйдет, Бенашер, потому что вы умрете прямо сейчас. Вы уверены, капитан, что сможете выстрелить человека? Не сомневайтесь, на вас экранирующая шапочка. Она-то как раз и помешает. Шат. Перец сдернул шапочку левой рукой и прицелился в голову Дани. Однако он не сообразил, что здесь, над плоскостью галактики Ментоса, нет, и, следовательно, нет и темного потока. И поэтому выстрелить он не сможет в любом случае с экраном или без него. Дани же немедленно воспользовался отсутствием на капитане экрана. Он вцепился в мозг Переца, подчинил своей воле всю моторику тела и сделал из капитана замерзшую фигуру. Он так и остался стоять с РУС-пистолетом в вытянутой правой руке, поскольку Дани внушил его мозгу, что тот не может управлять мышцами тела до особого распоряжения извне. Дани подошел к капитану и выключил нагрузочный костюм, чтобы тот не упал и не разбил себе голову. Потом он вынул из кармана капитана радио внутренней связи и выбрал из памяти имя. Он не хотел обращаться к членам экипажа телепатически, просто чтобы не пугать их своими необычными способностями – «Господин Эннаш, это третий навигатор, Даниэль. Тут у меня капитан. Завис. Пожалуйста, подойдите к моей каюте. Очень нужна ваша помощь». «Как это завис? Он вам что, кибер, что ли?» «Ладно, я уже бегу». Эннаш появился через 2 минуты. «Что произошло, Даниэль? Что с капитаном? Он как будто парализован. И почему у него в руке Рус-пистолет?» «Он собирался убить меня. Пришлось защищаться». «Да, он парализован, но это обратимо. Мне стоит только снять гипнотическую установку, и перец оживет». «Нет, пока не делайте этого. Не то он может начать стрелять во что попало. Перережет какие-нибудь провода. Тогда мы потратим уйму времени на ремонт. Я у него уже давно подозреваю психическое расстройство. Кажется, настала пора разобраться во всех неясностях и, может быть, объявить капитану Петурим. Я бы поддержал эту идею. Хорошо бы нам послушать мой с ним последний разговор. Это, кстати, возможно. Медик ввел наблюдение за вашей каютой по приказу капитана. Так что запись у него есть. Подождите минуту». Эннаш вызвал по радио медика. «Эшколь, это Эннаш. Наш капитан перешел черту. Он угрожал Рус-пистолетом Даниэлю. Мне надоел этот произвол, и я созываю общее собрание для вынесения Петурима. Пожалуйста, объяви по громкой связи экстренный общий сбор в кают-компании. И еще. Принеси записи своих наблюдений за каютой третьего навигатора. Последний час. Принято, Эннаш, до связи». «Даниэль, как бы нам отобрать у него оружие? Поставьте его на предохранитель, а потом я освобожу кисть руки». Отобрав Рус-пистолет у Переца, Эннаш спрятал его во внутренний карман своей куртки. Взяв под руки небесомое неподвижное тело капитана, они понесли его в кают-компании как статую. Там уже начали собираться члены экипажа. Они с удивлением смотрели на парализованного капитана и спрашивали друг у друга: «Что случилось?» «Минуту терпения, коллеги, я все расскажу», — ответил всем сразу Эннаш. «Давайте-ка магнитный стул сюда. Даниэль, вы сможете его усадить, не пробуждая?» «Сейчас сделаю. У кого есть изолента? Его надо привязать. Он буйный». «Вот, возьми, Эннаш», — ответил повар. Переца усадили на стул. Руки связали за спиной, а ноги привязали к ножкам стула. «Все собрались. Кого не хватает? Вопрос серьезнее некуда», — крикнул Эннаш. «Все тут», — ответил главный энергетик Млахим. «Оборудование поставлено на автообслуживание. Рассказывай, Эннаш, не томи». «Нет, подождите, друзья», — сказал медик Эшколь. «Вы забыли, что Даниэль умирает от голода. Я должен дать ему порцию еды в соответствии со схемой выведения из голодовки. Леви, дай мне тыквенный сок без мякоти и сделай легкий кисель». «Лучше б мясо куска 2 дали», — подумал Даня и сказал вслух: «Не беспокойтесь, господа. Я хорошо натренирован в школе телепатов. Могу долго не есть и даже не спать». «Нет-нет, Даниэль, я как медик вынужден настаивать. Вы должны это съесть, и только потом мы приступим к делу». «Вот незадача. Придется поститься еще 3 недели, наверное», — сетовал про себя Дани. Но делать было нечего. Выдать бахур он не мог, и поэтому пришлось выпить приготовленное для него питание. «Теперь можно приступать», — разрешил наконец Эшколь. «Даже не знаю, как начать, коллеги», — сказал Эннаш. «Капитан Перес совершил покушение на убийство. Так утверждает наш третий навигатор Даниэль. Я сам был свидетелем тому, как капитан целился из Рус-пистолета. Мы, конечно, оружие отобрали, но у нашего медика есть видеозапись последних событий. Давай, Эшколь, покажи на большом экране, чтобы все видели». «Минуту. Я ведь не могу показывать личную жизнь моего пациента. Вот, я нашел нужное место. Смотрите». Собравшиеся были шокированы увиденным. Долго никто ничего не говорил. Наконец, повар Леви взял слово. «Я давно подозреваю, что капитан болен на голову. Эшколь, ты медик, скажи что-нибудь». «Согласен с тобой. Я ставлю ему диагноз «шубообразная шизофрения». Но он капитан, и я не вправе отрешить его от должности, пока не закончен полет. Поэтому предлагаю Петурим». «Прежде чем голосовать Петурим, — сказал Йокшан, — надо, наверное, дать капитану слово. Пусть объяснит свои мотивы, хотя я лично за Петурим». «Давайте, Даниэль, он связан, теперь его можно расколдовать», — попросил Эннаш. Дани последовательно, шаг за шагом, вернул Перецу контроль над его телом. Как только капитан обрел дар речи, он тут же начал орать. «Что вы со мной сделали? Я же капитан! Не верьте этому проходимцу! Он вас всех загипнотизирует! Как он меня обманул! Он и вас обманет, проведет как детей! Убейте этого слугу сатаны, он нас всех погубит!» «Помолчите, Перец», — сказал Энаш. «Вам дали слово не для того, чтобы вы тут кричали и ругались. Ваши соображения по поводу якобы заговора Даниэля против вас мы слышали, а также видели ваши действия на видеозаписи. Объясните нам, что вам помешало нажать на кнопку? Вы же сняли индивидуальный экран, и намерения ваши были серьезными, или это был блеф? И еще нам нужно все-таки прочитать приказ, который вам прислал командующий флотом». «Да, Шат, меня задери, я снял экран и отбросил в сторону, чтобы не мешал». И все равно прилива решительности я не ощутил. И знаете почему? Здесь нет ментальной сети. Над диском галактики нет Ментоса. Я вспомнил. Экспедиция 338, она это и открыла. Так что блефом является так называемый приказ, который якобы поступил от командующего флотом на мое имя. Каким бы телепатом он ни был, он не мог получить приказ. «Даниэль, есть что ответить?» — спросил Энаш. Насчет Ментоса капитан прав. Но недавно был открыт другой Ментос, Ментос Хара, названный Хей Ментосом. Каждый мог бы прочитать об этом в военном разделе информационной сети. Все космонавты имеют допуск. Я знаю, что вы можете сделать это и здесь, поскольку корабль, отправляясь сыреться, получил обновление библиотеки. И что же? Телепат вроде вас может установить связь через этот Ментос? — спросил Адбиэль. «Да. Если он выучит ключевую фразу на языке Хара, и если у него с собой есть синий эденит, такой, как этот». Дани достал из-за пазухи кулон и показал его всем присутствующим. «Он прав. Эденит не минерал, как выяснилось, артефакт Хара», — сказал главный энергетик. «Я хотел такой жене купить, но нет. Такие украшения больше не продаются. А у вас, Даниэль, он откуда?» Он куплен еще до открытия его скрытых свойств. Вот текст, господин Энаш. Пусть он будет прочитан и сверен с сигнатурой по всем правилам. Давайте, Перец, прочтем, что вам прислали. Мне нужна ваша карточка, ваш вычислитель и информация о том, где лежит секретная программа для сверки сигнатур. Не дождетесь. Я не скажу. А применять физическое насилие не имеете права. Зачем нам насилие, если у нас есть телепат? Не хотите говорить, скажете под гипнозом. Сможете, Даниэль? Легко, господин первый навигатор. Ну ладно, ваша взяла. В защищенном шкафу в моей каюте там и вычислитель, и карточка, и переходник для аппаратного ключа. Код ЦАДИ Эпсилон 574, ВАВ УНЕ ЮТ 440. Леви, принеси, пожалуйста, и кабель для копирования захвати. Принято, Энеш, сейчас принесу.